Считалось, что технология выпуска говорящих книг столь сложна, что какие-либо серьезные операции нельзя доверять инвалидам по зрению. Но с приходом Степанова и Михайлова ситуация стала меняться. Те, кто создавал нездоровую обстановку, почувствовали себя, наконец, неуютно, притихли. Инвалиды по зрению стали осваивать новые профессии, в частности, звукооператора, и, как показало время, они справлялись с этой работой нисколько не хуже зрячих специалистов. Много лет узким местом в работе цеха звукозаписи оставалось оформление документации. Была, к примеру, отдельная работница, которая занималась только тем, что выписывала накладные для библиотек. Между тем в цехе имелся персональный компьютер УКНЦ, который мог бы облегчить эту работу. Когда-то Михайлов на математическом факультете Педагогического института имени Ленина изучал основы программирования и теперь сумел написать несколько незамысловатых программ, автоматизировав таким образом оформление накладных и платежек. Тогда Михайлов был первым и единственным в цехе, кто осмелился освоить персональный компьютер. Теперь их в цехе много. Вся документация ведется при помощи компьютеров, которые объединены в локальную сеть. Необходимая информация о каждой книге, выпущенной цехом или находящейся в производстве, содержится в базе данных головного компьютера. Это название книги, ее автор, плоскопечатная и брайлевская этикетки, время звучания, дата выпуска, заявки от библиотек на книгу, ее цена, дата отправки, номера накладных и так далее. Но время шло, предъявляя новые требования и к развитию производства, и к совершенствованию технологии. В 1999 году производство говорящих книг было полностью переведено на так называемую цифровую технологию. Вместо громоздких магнитофонов СТМ в студиях появились компьютеры со специальными программами для записи речи, к ним были подключены микрофоны. Звукорежиссер вставляет в специальное гнездо компьютера съемный винчестер, подает команду диктору, и процесс пошел. Когда текст начитан, винчестер вынимают и передают оператору, который тоже при помощи компьютера переносит его содержание на компакт-диски в специальном формате, то есть копирует оригинал. Он хранится в архиве и используется также для тиражирования при поступлении заказов на ту или иную книгу. Один винчестер вмещает около 50 часов звучания. Примечательно, что и незрячие овладевают компьютерной технологией, становятся классными специалистами в этой области. Например, технический редактор Вячеслав Семенович Татауров переписывает записи прежних лет на цифровые носители. «С ними много возни», — рассказывает он. «То лента начинает свистеть или визжать, то вдруг головка магнитофона забивается при воспроизведении». Поэтому писать приходится сначала на съемный винчестер, а потом уже оригинал, проверенный и очищенный от всякого звукового мусора, каких-то шумов, готовый к тому, чтобы его увековечить, с этого винчестера переписывается на компакт-диск, который хранится в фонотеке. И с него уже потом делают при необходимости тиражирование. Должен сказать, работать на компьютере — одно удовольствие.